Восьмой элемент пазла похитительницы. Спустя 14 лет после происшествия в Нью-Джерси Ханна работала в кофейне под названием «Маг». Владельцы были дружелюбными и милыми, все делали вид, что они друзья. Но никто даже не делал вид, что дружит с Ханной. Она не была официанткой, не разливала посетителям кофе, не получала чаевые. Официантки, по идее, должны были делиться своими, но они этого не делали. В кафе решили провести рекламную кампанию. Если клиент покупал 10 кружек кофе, то получал в подарок личную кружку, которую владелец собственноручно расписывал. Клиент мог выбрать цвета. После этого кружка хранилась в кафе, и клиент мог ею пользоваться, когда приходил. Они висели на деревянных колышках на стене. Гостям очень нравились кружки, хотя вешать их было непросто, так как те были очень короткими. Однажды Ханна разбила кружку клиентке, которая так расстроилась, что заплакала. Владельцы сообщили, что если подобное повторится, сотрудницу уволят. Найти работу, при приеме на которую не задавали бы лишних вопросов, было непросто. Также нужно было место, куда не надо добираться на машине. Кажется, настало время просить Фрэнка увеличить сумму выплат. В сети она нашла телефон и адрес, но боялась звонить из-за опасения, что ее арестует ФБР. Однако сколько времени уже прошло, там, наверное, про нее и забыли. Можно шантажировать отца, сказать, что если ее найдут, она сдаст его ФБР. Поэтому у Фрэнка не было выбора, и он должен дать больше денег. У него был стационарный телефон. Она будет звонить, пока не дозвонится. Фрэнк уже старый и вышел на пенсию, так что должен быть дома. Ханна не узнала голос. «Вас беспокоит из Barnett Bank & Trust», — сказала женщина. Так она обычно представлялась, когда не хотела говорить имени. «Я могу поговорить с Фрэнком Джонсоном? Его сейчас нет дома. Хотите оставить сообщение?» Ханна не могла узнать этот женский голос, который не был похож на голос матери. Правда, в последний раз она слышала его много лет назад. «Это миссис Джонсон?» «Нет, это их дочь Дженни. Чем могу помочь?» Ханна знала, что родители любят Дженни больше, чем ее. И все равно это было большим ударом. Девчонка считает, будто это ее дом и ее родители. Наверное, думает, что и деньги Фрэнка и Миранды — ее деньги. У отца они все еще были. Ханна поняла это по мягкому и спокойному голосу девушки, говорившей тоном человека, у которого есть все и даже больше. Но тот факт, что Фрэнк не сдал ее полиции, совершенно не означал, что этого не сделает девочка. Хотя Дженни мертвой хваткой вцепилась в родителей Ханны, саму женщину она точно не пожалеет. И не будет испытывать чувство благодарности за то, что та подарила ей новых родителей. Она наверняка хочет, чтобы Ханна сидела в тюрьме. «Я напишу ему имейл. Вы не могли бы подсказать адрес?» «Да, конечно. А с кем я разговариваю?» «Стоп. Девчонка сообщит Фрэнку, что звонили из банка». Ханна часто использовала имя бабушки, но на этот раз не стоило его произносить. В жизни, может, и существует Barnett Bank, но девчонка и Фрэнк могут заподозрить неладное. К тому же у самой женщины не было почты, которую она могла бы продиктовать. Да и шантажировать Фрэнка в таком формате было опасно. Оставался лишь один выход — личная встреча. Правда, тот жил далеко, в 3000 километров. У нее не было машины, не было денег на билет на поезд, документов, чтобы лететь самолетом. К тому же она не могла взять отгулы на работе. Как же добраться до отца? Во всем виновата эта девчонка. Ханна постаралась говорить ровным тоном, чтобы та не почувствовала раздражение. «Я перезвоню позднее, всего доброго». «И вам», — произнес милый женский голос подлой воровки, которая украла ее родителей.